этот день незабвенный, прекрасный, особый. Сочетание жизни, стремлений сердец, пожеланий сердечных, вам сказано много. Ваш союз утверждает небесный Отец. Пожеланий сердечных вам сказано много. Ваш союз утверждает небесный Отец. Он дает вам обильно свои наставления, доказав к вам любовь на Голгофском кресте. Уже ваше к нему не угаснет стремление, и он даст вам взаимность во всей полноте. Уже ваше к нему не угаснет стремление, и он даст вам взаимность во всей полноте. В этом мире так много забот и волнений. Не глядите на волны, подобно Петру. Бог приложит вам все, ожидайте с терпением, совершая в любви им порученный труд. Привлекает вас церковь Христова, пусть до смерти не рухнет священный союз, пусть для жизни совместной надежной основой будет ваш Искупитель Господь Иисус. Пусть для жизни совместной надежной основой будет ваш Искупитель Господь.